Глава 7. Пятница, 14 апреля, 10:06. Хотя утро пятницы серое и промозглое, обещало дождь, Холмс для поездки на выставку нанял открытое ландо. Джеймс прихватил зонт. Холмс намотал на шею красный шарф, который надевал всякий раз, как температура опускалась ниже 70 градусов по Фаренгейту. Кучер был одет, как на зимовку. Холмс, такой разговорчивый на вчерашней экскурсии, сегодня молчал. На вопрос Джеймса, ездил ли он прежде этой дорогой на выставку, сыщик ответил, что в пятницу они ехали здесь с мэром Чикаго. «И как вам, мэр Харрисон?» — спросил Джеймс. «Говорливый», — ответил Холмс. Несколько минут тишину нарушал лишь стук подков и скрип встречных экипажей. Затем сыщик добавил. «Но странно обаятельный. Почти наверняка вор, но избиратели его любят». «Какова цель нашей сегодняшней поездки?» — спросил Джеймс. «Надо определить, откуда собирается стрелять Лукан Адлер», — почти шепотом ответил Холмс. «Я ничего не знаю про мыслительные процессы убийц», — прошипел Джеймс. «Ничего страшного», — обычным голосом произнес Холмс. «Но я подумал, что вам интересно будет осмотреть выставку до того, как вы завтра уедете из Чикаго». «Мы завтра уезжаем из Чикаго?» «Вы уезжаете», — сказал Холмс и забросил алый шарф за плечо. Поездка на южный край города казалась нескончаемой, хотя и заняла меньше получаса. «Этой улицей поедет на выставку президент Кливленд», — прошептал Джеймс. Холмс кивнул. Джеймс глянул на дома, крыши, проулки. «Я бы подумал, что убийца спрячется именно здесь». «Чикагская полиция выставит по маршруту более 1000 человек, чтобы никто не прорвался к экипажу», — вполголоса ответил Холмс. «Еще сотни полицейских будут следовать за кортежем, поскольку, по прогнозу мэра Харрисона, к процессии присоединятся по меньшей мере 200 тысяч горожан». Сыщик наклонился к самому уху Джеймса. «Однако это не имеет значения. Лукан Адлер не станет прорываться к президенту с револьвером. Он будет стрелять из винтовки. Вероятно, с очень большого расстояния». Мысль эта ужаснула Джеймса. «Обоих президентов, убитых в этом столетии, застрелили из револьвера с близкого расстояния», — прошептал он. Холмс кивнул. «Лукан Адлер будет стрелять из винтовки. И мы можем не беспокоиться о маршруте кортежа и здесь, и на территории выставки». «Почему?» — спросил Джеймс. «Почему? Ради всего святого?» «Лукану Адлеру плевать на идеалы анархистов», — сказал Холмс. «Он работает на них, потому что они хорошо платят. Он живет, чтобы убивать, предпочтительно издали. За последние 2 года он застрелил 11 иностранных руководителей высшего звена». «Не может такого быть!» — воскликнул Джеймс. Холмс вытащил из кармана твидового пиджака листок с фамилиями и названиями стран. «Господи!» — выдохнул Джеймс. «Они с Себастьяном Мороном едва не убили Ее Величество Королеву Елизавету в 88-м», — сказал Холмс. «А Лукан тогда был еще мальчишкой. Теперь он больше не работает с Мороном. Все убийства в списке совершены им единолично». Джеймс надолго утратил дар речи. Они подъехали к самым северным воротам на западной стороне выставки. Двое колумбовых гвардейцев в ярких мундирах голубого сукна проверили их пропуска, 2 других гвардейца распахнули ворота. Впереди, более чем на милю, тянулась Midway Pleasance. По табличкам Джеймс видел, что они сейчас на авеню народов. Он слышал про Мидуэй Плезанс раньше и представлял себе что-то вроде центральной ярмарочной аллеи, только побольше. Однако перед ним лежали 13 городских кварталов, застроенных аттракционами, каждый размером с хороший поселок. Они проехали бревенчатую лачугу, которая показалась Джеймсу неуместной в этом парке увеселений. «Дом ужасного сидящего быка», — сказал Холмс. «К несчастью, мистер Бёрнам, директор выставки, не смог привести сюда сидящего быка, поскольку военные убили его 3 года назад. Так что теперь в этом доме обретается дождь в лицо, когда он не выступает в шоу Буффало Билла рядом с территорией выставки. Дождь в лицо утверждает, что именно он убил генерала Кастера, и другие Сиу этого не оспаривают». Джеймс глянул на людей в тяжелых одеяниях из меха и кожи. Даже в сегодняшний прохладный день им наверняка было нестерпимо жарко. «Лапландская деревушка», — пояснил Холмс, — «не позавидуешь им в июле». Мимо прошли несколько чернокожих, одетых лишь в набедренные повязки из листьев. «Каннибалы», — сказал Холмс, — «из Дагомеи». «Зачем на выставке каннибалы?» — спросил Джеймс. «Это всемирная выставка», — ответил сыщик. «Дэниел Бёрнам хочет привести весь мир, миллиону американцев, у которых нет денег на путешествие». «Что за человек этот Бёрнам?» — спросил Джеймс. «Красивый, властный, деятельный и усталый. Очень, очень усталый». «Неудивительно, если он воздвиг столь огромный комплекс в такое короткое время. Однако строительство не выглядит завершенным». «К 1 мая оно и не завершится», — сказал Холмс. «Однако, за исключением колеса обозрения, которые еще будут монтировать, все остальное приберут и придадут ему законченный вид. Рабочие Бёрнама трудятся круглые сутки, вполне буквально». Дорогу перед экипажем перешел мужчина со страусом на коротком поводке. «Калифорния», — заметил Холмс. Что это означало, Джеймс так и не понял. «Господи!» — выдохнул он, когда они проезжали мимо целого австрийского поселка с каменными домами, башенками и трактирами. «Отличное место, чтобы заказать кружку пива и шницель, как только откроется выставка», — заметил Холмс. Джеймс увидел большой пустой участок, снабженный вывеской «Парк привязных аэростатов», однако никаких аэростатов там не было. «А что значит привязные?» — спросил Джеймс. «Что они привязаны тросами», — ответил Холмс. Они доехали до середины Мидуэй Плезанс, и теперь Джеймс видел, каким огромным будет колесо. Лишь половина 264-футовой конструкции была завершена. Однако ось наверху законченной половины казалась уложенной горизонтально стальной секвойей. Строительный участок был обнесен дощатой стеной. Внезапно один из рабочих на верхнем ярусе лесов что-то крикнул и запрыгал вниз, словно обезьяна. Добравшись до нижнего уровня, он заскочил на 7-футовое ограждение и оттуда приземлился на улицу рядом с остановившимся Ландо. Джеймс с изумлением узнал Уиггинса II, юного мотылька, одетого так же, как и остальные рабочие на строительстве колеса. Первую ночь в Чикаго мальчишка спал на дополнительной койке в номере Холмса, а позже Джеймс его не видел и даже не вспоминал. «Доброе утро, джентльмены», — сказал Уиггинс. «Доброе утро, мотылёк», — ответил Холмс. «Вижу, ты нашел себе работу». Мальчишка ухмыльнулся. «Точно, мистер Холмс, на полную ставку. Прораб говорит, мотылёк — просто козявка. А мистер Феррис, он тут, значит, совсем присматривает. Говорит, я видал, как он лазит, Бэйнс. Он не козявка, а мартышка и посильнее многих твоих людей. Представь его к сборочным работам, значит. И еще, Грит, нам надо больше мартышек. Так что теперь я не мотылек, теперь меня зовут Март. От слова «мартышка». «Тебе это больше по душе?» Джеймс, опершись на зонт, подался вперед, чтобы лучше видеть мальчика за сидящим слева Холмсом. Тот снова ухмыльнулся. «Очень, мистер Джеймс. В Лондоне меня кликали мотыльком, а мне обидно быть козявкой. Правда, мне нравилось, как мой мотылек говорил. Хотя, может быть, Март будет говорить так же». «А как ты говорил, когда был мотыльком?» — спросил Джеймс. Вновь та же щербатая улыбка. «Наш прораб, мистер Хиггинс, значит, грит нам в перерыв. Как мне подкатить к итальянке, соседке? А то она меня не замечает. Ну, все молчат, потому как мистер Хиггинс он и прибить могёт. А я грю, значит. Досточтимый хозяин, мистер Хиггинс, сэр, вам надо только насвистывать джигу языком и выделывать ногами канарийские коленца, вращая при этом глазами, вздыхая и вообще издавая разные звуки то горлом, словно вы влюбленно давитесь любовными словами, то носом, словно вы влюбленно вдыхаете любовный запах, шляпу надвинуть на глаза, как навес на окна лавки, руки скрестить на ваши обвислые жилетки в огурцах, чисто кролик лапки на вертеле, или засунуть в карманы, как тот французский дедуля на портретах. И это важно, сэр. Не топтаться слишком долго на одном и том же. Сделал и за другое. Этими приемами, этими хитростями и ловят милых дамочек. А уж они только и ждут, чтобы их поймали. Таким-то образом, мужчины, зацените мои слова, и нагоняют себе цену. Вот моих наблюдений на грош. Грю я ему». Шекспир. «Бесплотные усилия любви», акт 3. Уиггинс-мотылёк цитирует слова пажа мотылька с некоторыми изменениями и дополнениями. Холмс запрокинул голову и рассмеялся тонким лающим смехом. Джеймс только таращился ошалело. «Далеко пойдешь, мотылек, я хотел сказать, Март». Холмс протянул мальчишке 10-долларовую купюру. «Спасибочки, сэр». Мальчишка засунул деньги под кепку. «Надеюсь, вы не будете в претензии, коль я не вернусь с вами в Англию, а стану американцем». «Ничуть», — рассмеялся Холмс. «Ты был отличным помощником в бытность Уиггинсом II с Бейкер-стрит. Но теперь тебе пришло время показать миру, на что ты в самом деле способен». «Мистер Феррис Грит, он еще такие колеса будет ставить, только помельче», — сказал мальчишка. «Коль хорошо справлюсь тут, буду ездить с ним в другие штаты, а могёт быть и в другие страны». «Желаю тебе, чтобы так и вышло, Март». Холмс велел кучеру трогать, затем обернулся и крикнул мальчику. «Если тебе что-нибудь понадобится, Уиггинс, что угодно, ты знаешь, где меня найти». Мальчишка расплылся в улыбке и кивнул. «Да, знаю и найду. И да благословит вас Бог, мистер Шерлок Холмс». Они поехали дальше, мимо того, что Холмс назвал алжирской деревней, где женщины с закрытыми лицами смотрели на них сквозь прорези покрывал. Затем по пустой улице, которая, как сказал Холмс, через неделю превратится в Каир, и ее заполнят настоящие египтяне. «Строчки из бесплодных усилий любви», — сказал Джеймс. «Откуда, скажите на милость, Уиггинс их знает?» «Я вожу самых многообещающих мальчишек в театр», — ответил Холмс. «Я бы сказал, что родись они в лучших обстоятельствах, многие стали бы членами парламента, хотя на самом деле для парламента они слишком умны и честны». Судя по запаху, они проезжали сейчас мимо зоопарка. Джеймс слышал львиное рычание и еще какие-то звуки, возможно, рев бегемота, однако смотреть не стал. С запада доносился восторженный гул толпы. Там уже много недель работало шоу «Буффало Билла», каждый день собиравшее огромное число зрителей. Экипаж свернул направо, к ошеломляющей панораме грандиозных зданий, каналов, лагун, мостов и озер. Самое большое озеро было от них слева. В его середине располагался лесистый остров. А ряд больших павильонов справа напомнил Джеймсу белые скалы Дувра. «Теперь мы официально в Белом городе», — сказал Холмс. «Только что проехали женский павильон». Джеймс молчал. Красота, размеры, планировка Белого города, о котором он в Вашингтоне думал как о заурядной ярмарке, совершенно его ошеломили. Чувство было такое, будто он въехал в белое, чистое, безопасное, разумное будущее. «Отсюда чуть меньше мили до административного здания, перед которым будет выступать президент Кливленд». Тихо, чтобы не слышал кучер, произнес Холмс. «Любое место, начиная отсюда, может быть укрытием стрелка». Джеймс, опершись на зонт, глянул ему в лицо. Глаза сыщика возбужденно горели. «И мне нужна ваша помощь, Джеймс, чтобы понять, где Лука Надлер спрячется 1 мая».